Глава 4. Быстрый способ заработать не всегда хороший. Я целый час потратила на прогулку по просторному родовому особняку Кёнигсбергов. Он был похож на настоящий музей. Паркет из ценных пород дерева, антикварная мебель, длинноворсовые ковры и винтажные окна. Ходить по такому дому было одно наслаждение. Наконец, поумерив свой архитектурно-эстетический восторг, я обосновалась в гостиной и попросила Джинну достать для меня какую-нибудь книгу. «Время до обеда, пока приедет Майкл, надо было как-нибудь убить. Какие книги ты предпочитаешь?» – уточнила Фиери. «А принеси ко мне что-нибудь про вампиров», – вдруг осенило меня. «Хочу побольше узнать про сумеречный мир, расу, какими особенностями они обладают, историю, и, может быть, какой-нибудь сборник самых известных деятелей среди вампиров?» Фиери задумчиво почесала свои огненные локоны, затем кивнула и через несколько минут притащила мне целую стопку книг. «Летопись сумеречного мира. Отправление вурдалаков до наших дней. Миры и их расы. Тайный дневник Крита Ледоса. И как выйти замуж за вампира». Я взяла ветхую книгу стопки «Как выйти замуж за вампира» и практически сразу же отложила ее в сторону. Она была написана какой-то раздражающей особой и больше походила на бульварную прессу. Автор давала советы, как понравиться вампиру, в первую очередь акцентируя внимание на том, что невеста непременно должна быть девственницей. Я вяло пролистала страницы с советами, как надо одеваться, в какой цвет красить ногти, а затем откинула ее в сторону. Книга «Тайный дневник Крита Ледоса» меня тоже разочаровала. Как оказалось, это был дневник оборотня-полукровки, захваченного в плен вампирами в период Холодной войны. Крит больше писал о том, как ненавидит этих мерзких кровососов, чем давал хоть сколько-то полезную информацию. А вот две оставшиеся книги мне очень даже понравились. В справочнике «Миры и их расы» я нашла интересные для меня данные. На букву «С» здесь значилось всего три мира – «Сумеречный», «Сейгала» и «Синтей». Как оказалось, «Сумеречный мир» – один из миров, которые люди открыли раньше других, осваивая портальные перемещения. Но на нем практически нет еды, пригодной для людей, зато много минералов и драгоценных металлов. Основная валюта «Сумеречного» – это рубины и стабилизированная кровь. Мир поделен между двумя господствующими расами – вампирами и оборотнями. У нашего мира с «Сумеречным» подписан взаимовыгодный договор о ненападении. Так как сферы интересов вампиров и людей не пересекаются, человеческий туризм мало развит в их мире. В разделе на букву «В» я также вычитала, что вампирам жизненно необходима кровь в качестве пропитания, которую они любят добывать посредством укуса через шею. Они предпочитают селиться в местах со 100% влажностью, так как их кожа крайне чувствительна к любым излучениям, а влага в воздухе задерживает излучение. Здесь же была информация, которую сообщил мне Бенефис, потому что вампирам очень нравятся человеческие девственницы. Про магию было упомянуто, что они не обладают классической магией в понимании людей, некромантия, боевые или защитные чары и так далее, но они умеют гипнотизировать взглядом, практически подчиняя сознание существа, смотрящего им в глаза. А еще было упомянуто то, что вампиры умеют двигаться бесшумно, практически скользить над землей. Я сразу вспомнила отпечаток следа в квартире Линды и подумала, что он вполне мог принадлежать вампиру. Ни единого слова во всем справочнике не было о том, что среди вампиров бывают аллергии на человеческую кровь. Увлекшись книгой, я и не заметила, как выпила чашку бульона и съела обед, заботливо приготовленный старательной Джинной. Она так радовалась, что у ее хозяина появилась девушка, что мне даже как-то стало неловко. Однако еще одна книга оставалась непрочитанной, а время тикало. Вот-вот должен был подъехать Майкл Миттерсон. Торопливо перелистывая страницы летописи, я выяснила, что сумеречный исконно населяли лишь оборотник. Однако в 3 веке от разразившейся магнитной бури открылся портал, и из соседнего умирающего мира туда хлынули вурдалаки. Часть вурдалаков не смогла приспособиться к новой среде обитания и не выжила. Часть мутировала, подстроившись под черную звезду сумеречного и плотную атмосферу. Последние стали называться вампирами. Было очень интересно, чем вурдалаки отличались от современных вампиров. Но ввиду того, что время шло, пришлось с сожалением пролистать эти страницы. Как оказалось, вампиры так хорошо мутировали, расселились по новому для них миру, что потеснили среди обитаний и пищи оборотней, и началась война. Со временем оборотни-вампиры пришли к более или менее шаткому миру, но мелкие стычки случаются по сей день. Именно в этот момент от книги меня отвлек робкий голос Джинны. «Леди Лилиана, приехал Майкл Миттерсон, он ждет вас в прихожей». Я с сожалением закрыла книгу. «Фиери, а могу я взять справочник по мирам и летопись с собой?» – спросила я у Джинны. Та пожала плечами и кивнула. «Да, конечно, но в целом вы же все равно скоро вернетесь в особняк господина. Эти книги будут дожидаться вас в любом случае». Я благодарно кивнула и взяла книги с собой. Я не хотела говорить приятной Джинне, что не планирую возвращаться ночевать в постель к Бенефису. В прихожей меня действительно ждал мой бывший возлюбленный. Когда я посмотрела в его глаза редкого цвета индиго, сердце трепыхнулось, словно пойманный в клетку феникс. Мне стало чего-то неловко, захотелось отвернуться. Майкл Миттерсон неприязненно осмотрел меня с головы до ног, словно увидел в первый раз, затем кивнул мне, как бы снисходительно здороваясь. Развернулся и пошел в сторону повозки с гербами Маглиции. Я раздраженно передернула плечами. Не очень-то хотелось с ним общаться. Некоторое время в трясущейся повозке царило тягучее молчание. «Ловко ты за сутки пригрел благ рукам Бенефиса». Я аж подпрыгнула на жесткой скамейке повозки. «Что?» Майкл пожал плечами. «Ловко, говорю, ты пригребла к рукам моего шефа. Вначале дала мне пощечину в публичном доме, когда я предложил тебе заплатить за услуги, сделав вид оскорбленной невинности. Заявила, что не занимаешься продажей собственного тела и вообще напустила на себя таинственности. При этом не забыла продемонстрировать Бенефису свои прелести. Твоя тактика дала свои результаты. Вчера после осмотра квартиры Линды Бенефис пригласил тебя на свидание». «Свидание?» – протянула я. Что-что, а в тот момент я меньше всего думала, что меня зовут на свидание. Это уже потом, в ресторации, до меня дошло, что за мной пытаются приударить. «Ну да, свидание. А что скажешь, это был деловой допрос подозреваемой в плутониевых наручниках в стенах департамента?» Пренебрежительно хмыкнул Майкл. «Когда я позвонил шефу с отчетом по отравлению Линды, он ожидал тебя в Дикой Розе, а ты мастерски смогла залезть к нему в постель всего лишь за одни сутки. Я тобой восхищаюсь. Ну и кто из нас лучше, я или он?» Я шокированно смотрела на Майкла, сидевшего на сиденье напротив меня со скрещенными на груди руками. Вот это да. Не подозревала, что он такого низкого обо мне мнения. Или же он считает все это нормальным? «Девушки из нашего отдела устроили тотализатор, кто первый из них попадет в постель к шефу. Я поставила на то, что ни одна из них, так как все побывали, а шеф не увлекается одной и той же пасси дважды. Так что благодаря тебе спор я выиграл», – неожиданно пояснил Майкл, улыбаясь белозубой улыбкой. «А вот мне захотелось его чем-нибудь стукнуть. Правда, я не ожидал, что публичный дом мадам Жадрин тебя так сильно изменит, что ты сдашь свои бастионы всего за сутки. Я-то тебя в свое время уламывал недели по две, а то и по три», – продолжил Майкл. «Эх, жаль, теперь не заключишь тотализатор на то, на какой день шеф скружит голову новенькой сотруднице. Да, кстати, вот твой договор найма в качестве нового лаборанта в департаменте особо тяжких преступлений и убийств». И с этими словами он отдал мне изрядно потрепанные листы. «Подпиши обе копии, пожалуйста». Все это было сказано с таким тоном, будто бы он не личную жизнь своего шефа обсуждал, а погоду за окном. Я, чувствуя себя крайне неловко, во всей этой ситуации вздохнула. Взяла из рук Майкла ручку и прямо на коленке в трясущейся повозке подписала оба экземпляра. Листы своего договора вложила в одну из книг, чтобы не помялись и не потерялись. Пока я подписывала бумаги, я думала о словах своего бывшего. «И что? Много денег крутится в тотализаторе?» Я спросила как бы между прочим. «Мне надо было заплатить почти 10 золотых за 4 месяца аренды квартиры у господина Гризли. Да и гномьему банку я должна была почти 200 золотых с учетом процентов за учебу в магическом университете. Неподъемная для меня сумма на данный момент. То есть, если я буду работать в две смены, ничего не есть и не платить за жилье, то остаток за учебу смогу выплатить лишь через 4 года. А с учетом того, что и жилье, и еда, и одежда стоят немало, то, скорее всего, работать горничной в заведении мадам Жадрин мне пришлось бы еще лет 10. Конечно, с новой зарплатой в 7 золотых я существенно быстрее смогу погасить кредит, но все равно лет 5 это займет». «Порядка 100 золотых», – ответил Майкл, а меня аж подбросило на очередном ухабе, но я не обратила на это внимания. 100 золотых?» – я не поверила своим ушам. «Это ж какие зарплаты у сотрудников департамента от ПРУ?» «Ну так народу в тотализаторе участвует много. Все делают ставки, вот и получается жирный куш», – высокомерно мне пояснил Майкл, словно общался с глупенькой девочкой. «А на меня тоже будут делать ставки?» – уточнила я, не обращая внимания на его тон. Я чувствовала, что могу получить выгоду от этого тотализатора, и деньги для меня сейчас имели первостепенную важность. «Теперь нет», – он вздохнул. «Ты уже переночевала в его доме. Всем и так понятно, что Бенефис теперь потеряет к тебе интерес. Майкл, посмотри на меня внимательно», – сказала я, а в голове уже созревал план по оплате учебы в магическом университете. «Я разрешаю тебе посмотреть мою ауру. Да, у меня есть прорехи, забитые серебряным свечением, но это лишь прорехи. Основной цвет ауры – персиковый, мой собственный. Разумеется, я перепроверила слова Бенефиса после его ухода и убедилась, что ночью между нами ничего не было. Мой бывший парень сощурил глаза, всматриваясь в мою ауру, а затем охнул. То есть вы не...» Его вопрос завис в воздухе, и, по-моему, даже возничий как-то ровнее сел, ожидая ответа. Я продолжала уже шепотом, чтобы нас не услышали. «Не-а!» – я довольно улыбнулась. «Обалдеть!» Майкл Миттерсон все еще смотрел на меня, как на какое-то чудо. «И как долго обычно девушки держатся, прежде чем бенефис их соблазнит?» – вкратчиво спросила я, уже в уме прикидывая, сколько денег могу сорвать на этом тотализаторе. «Если он их катает на своем спортивном магобиле, то обычно они не выдерживают и дня», – размышлял Майкл. «А так в течение недели почти все соглашаются на приятный вечер. Многие спят и видят, как попасть к нему на аудиенцию». «А сколько продержала самая стойкая девушка?» – уточнила я на всякий случай. «Дюжину дней». Майкл широко улыбнулся. «Помнится, тогда общий фонд тотализатора вырос аж до 150 золотых. Все считали часы, когда же это случится. Нервы у заведующего отделения по специфическим животным из иных миров совсем сдали. Он сделал самый крупный взнос, ставя на вечер того дня. Заведующий тогда перепутал ящики с картошкой для драконов и устрицами на корпоратив департамента. Накормил драконов сиегайским деликатесом, а нам досталось давиться недозрелой картошкой». «А как насчет того, что ты сделаешь ставку за меня?» – наконец решилась я. «Это какую же?» – хитро прищурился Майкл, смерив меня взглядом. «Ну, протянула я, скажем, например, месяц». «Месяц?» – мой бывший аж фыркнул, так перекосил его скепсис. «Не, в месяц не поверю. Давай, может, сделаю ставку на 2 недели?» Я мысленно прикинула, что если в прошлый раз куш тотализатора вырос до 150 золотых, то и в этот раз, скорее всего, будет что-то около того. Это я могу закрыть практически весь кредит за учебу. «А если итоговый куш окажется менее 150 золотых, мы сможем продлить срок?» – уточнила я заранее. Я рассчитывала на 200 золотых, чтобы покрыть весь кредит разом. «Пф, ну еще бы! У людей только проснется азарт к твоей персоне!» – подмигнул мне Майкл, я согласилась. «Идет!» – кивнула я ему. «Две недели, а там посмотрим». Повозка с гербами милицейского департамента подъехала к моему дому. Майкл ловко выпрыгнул и уверенным шагом двинулся в сторону моего жилья. Я только диву давалась, откуда ему все известно. По всей видимости, департамент бенефиса обладал воистину безграничным доступом к частной информации о людях. Вон, даже смогли выяснить сжатые сроки, с кем я заключила договор об аренде жилья. Когда мы подошли к моей входной двери, меня сразу напрягло то, что я не почувствовала своих привычных защитных чар. Майкл понял меня по одному обеспокоенному выражению лица, и яркие искры боевых чар сразу же заиграли на кончиках его пальцев. Майкл тронул приоткрытую дверь и юркнул туда с грацией эльфа, не потревожив ни одного предмета и не скрипнув половицей. Я лишь завистливо вздохнула. Ах, ну да, он же еще в университете был одним из самых успешных студентов с кафедры боевой магии. Уже через минуту раздалось громкое. «Анита, входи, здесь никого нет, но в твое отсутствие кто-то знатно порылся в твоих вещах». Я поморщилась от ненавистного сокращения моего имени, но в квартиру вошла. Здесь царил примерно такой же хаос, что и в квартире Линды, только с тем отличием, что растение у меня отродясь не водилось, а потому на полу отсутствовали разбитые горшки с землей. Но кресло оказалось споротым, матрас перевернутым, вся одежда валялась ровным слоем на полу, сорванные рваные гардины лежали неопрятной кучей под отопительной системой. Я тяжело вздохнула. «Вот ведь невезуха!» «Да, я сообщу бенефису о том, что твою квартиру взломали, и он пришлет кого-нибудь починить замки и убрать здесь», — сказал Майкл, потянувшись к мочке уха. «Ну нет, я была категорически не согласна с решением своего бывшего. Ты с какой кафедры? Вот то-то и оно. Иди, чини замок и накладывай защитные с боевыми заклинаниями на мою входную дверь, а я буду убираться в своей квартире. Мне и так неприятно, что кто-то перерыл все мои вещи, я не хочу, чтобы кто-то чужой из департамента их трогал повторно». Майкл удивился моему командному тону, но подчинился. Я же взяла в руки веник, так как все еще чувствовала усталость после лихорадки, и стала медленно собирать осколки и грязь. Бытовой магией я воспользовалась всего пару раз, чтобы починить сломанную полку, заштопать любимое кресло. Через час Майкл подошел ко мне. «С дверью я поработал, теперь никто без твоего решения не войдет. А еще дополнительно наложил чары на окно. Лишним не будет». «Спасибо». Я грустно улыбнулась, привычным движением заправляя кровать. Работая горничной в публичном доме, я научилась это делать за считанные секунды. Майкл одобрительно хмыкнул, глядя на меня. «Вижу, моя помощь тебе больше не потребуется. Что ж, как я понимаю, ты сегодня останешься здесь и будешь проводить свою квартиру в порядок?» Я молча кивнула. Мне и так не хотелось возвращаться в особняк бенефиса, а тут такой повод представился. «Ты уже все посмотрела? Что-нибудь украли?» – вновь спросил Майкл после недолгого молчания. «Да что мне красть-то? Убийце нужен ключ-камень, а он остался при мне», – подумала я. Но вслух сказала. «Кажется, ничего не пропало». «Ну что ж», – Майкл сказал после того, как все еще сколько-то постоял, наблюдая за моими действиями. «Тогда я тебя оставляю. Убирайся, отдыхай, высыпайся. Завтра утром в 9 мы ждем тебя в департаменте особо тяжких преступлений и убийств. У нас скопилось много работы для вещевика, так как предыдущая девушка ушла в декрет еще полгода назад. В общем, ждем». И с этими словами он ушел, а я закрыла за ним дверь. Еще несколько часов я наводила чистоту в своей крошечной квартирке, пока со мной не соединилась мадам Жадрин по мыслепередатчику. «Лали, здравствуй. Ты придешь сегодня на работу?» – спросила пожилая женщина. «Ох, мадам Жадрин, я как раз хотела это обсудить. Видите ли, скорее всего, я уволюсь», – сказала я. «Опять мне искать новую горничную, скорее всего, даже двух», – вздохнула собеседница. «Ты в курсе, что Линду нашли мертвой в ее собственной квартире? А теперь и ты увольняешься». «Да, я знаю, мадам. Мне не подскажете, мой адрес сегодня у вас никто не спрашивал?» – вдруг пришла мне в голову неожиданная мысль. «Ох, Лали, у меня весь день так раскалывается голова, наверное, погода. Старость, сама понимаешь, я, признаться, плохо помню, что было даже час назад, но вроде бы никто не спрашивал». «Ясно», — я с сомнением протянула. Голос всегда энергичный мадам Жадрин и правда звучал как-то вяло и растерянно. Видимо, так сильно огорчила смерть Линды, а тут я еще со своим уходом. «Ты все-таки подходи сегодня за деньгами тогда», — вдруг оживилась старушка. «Поговорим, может, еще выйдешь на одну смену». На этом разговор закончился. Я же, вспомнив, что мне причитаются деньги за отработанные дни, воодушевилась, помылась и побежала в публичный дом. Мадам Жадрин меня ждала, как обычно, в своем рабочем кабинете на первом этаже. Она без вопросов положила на стол передо мной 3 золотых. Пока я прятала деньги в карман, она заговорила. «Лали, может, сегодня ты выйдешь поработать в последний день? Не на целую ночь, всего на пару часов». «А что такое?» Я сразу напряглась. Просьба мадам Жадрин звучала очень странно. «Видишь ли, тут приходил один вампир и спрашивал о тебе. Обещал тройную плату, если ты его сегодня обслужишь», — закусив губу, начала мадам Жадрин. «Вы прекрасно знаете, что я не обслуживаю клиентов. У вас целый дом жриц любви», — жестко прервала я ее, поднимаясь со стула. «Так-то оно так», — протянула старушка, жестом опуская меня на стул обратно. «Но он хочет всего лишь массаж спины. Обещает не тронуть тебя и пальцем, ничего более массажа. Ему не хочется, чтобы его трогали жрицы любви». Я уже было приготовилась повторить свой отказ, как прозвучало. «Он обещает тройную плату и дал мне задаток, чтобы я лишь поговорила с тобой. Тебе причитаются 3 золотых». «Еще 3 золотых, и я смогу расплатиться за 2 месяца аренды с господином Гизли. 1 золотой останется у меня на руках на непредвиденные траты». Предложение было крайне заманчивым, но я боялась, а не ловушка ли это от того самого загадочного преследователя на старом Магобиле. Видимо, старушка заметила сомнение на моем лице, потому что тут же добавила: «Такой солидный джентльмен приезжал на личной карете, у которой даже колпаки на колесах были обиты белым золотом. Соглашайся, Лали, чего тебе стоит сделать массаж спины? Такой богатый господин наверняка еще и сверху на чай оставит». И я подумала, что вряд ли убийца стал бы тратиться на презентабельный внешний вид и привлекать внимание жителей квартала золотой каретой, а потому согласилась. Уже уходя из кабинета мадам Жадрин, я вспомнила, что при мне остался универсальный ключ-камень. Я, извиняясь, выложила его на стол. Хозяйка заведения в ответ растерянно кивнула. Когда я вышла на улицу, в голове тут же всплыла информация из прочитанного справочника о том, что вампиры могут загипнотизировать взглядом. Я призадумалась, закусив губу. В голове стала оформляться пока еще смутная идея. Я поймала свистом кентавра и попросила отвезти меня в старую часть города, где располагалась лавка косметических штучек для девушек. «Добрый вечер!» – радостно встретила меня блондинка с внушительным размером груди и идеальным макияжем. Затем скептическим взглядом обвела мой несостоятельный внешний вид, оценила размер моего кошелька, и ее радость померкла. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровалась я, так как привыкла, что люди, одетые лучше и дороже, часто смотрели на меня свысока. «Что желаете? У нас есть все. От мази для коррекции веснушек до отваров, уменьшающих объем талии. Сегодня большие скидки на средства для придания коже зеленого, белого и фиолетовых оттенков», — заученно произнесла девушка, сохраняя оскал на лице. «Видите ли, мой молодой человек помешан на кореглазых девушках», — вдохновенно начала я врать. «А у меня синий цвет глаз. Мне бы хотелось приобрести нечто, что меняло бы их цвет». Девушка посмотрела на меня как-то странно. «А не легче обратиться за услугой к специалистам по пластической магии? Уверяю вас, эта процедура абсолютно безболезненна. Я сама меняла цвет глаз, правда, наоборот, с карего на синий». «Возможно, и проще», — вздохнула я. «Вот только с моим молодым человеком мы встречаемся совсем недавно, и я не уверена, что он настроен по отношению ко мне серьезно. А мой родной синий цвет глаз мне нравится больше, чем карий. Я бы хотела временные линзы, меняющие цвет радужки. Если Майкл сделает мне предложение, то я запишусь на операцию по смене цвета глаз в тот же день». Блондинка впервые за разговор понимающе хмыкнула. «Ну да, тратишь последние медики, меняешь свою внешность, чтобы понравиться мужчине, а он...» Она махнула рукой. «Пойдемте. Линзы редко кто спрашивает, но мне кажется, что у меня что-то осталось на складе еще с прошлого года». Уже через полчаса я тряслась в повозке, запряженной кентавром, обратно по направлению к публичному дому. Разумеется, менять цвет глаз я не хотела, но мне пришла в голову мысль, что если поставить прозрачную заслонку между моими глазами и глазами вампира, то странная магия всей этой расы на меня не подействует или хотя бы будет слабее. Не хотелось больше чувствовать себя как тогда, когда Влас схватил меня за шею, а я не могла отвести от него взгляда. Пока я ехала в повозке, я сосредоточилась на ауре линз. Именно потому, что она имела магическую составляющую, я смогла не только внимательно рассмотреть ее ауру, но и распутать несложные чары, меняющие цвет радужки. Вместо них я сплела плотным кружевом чары, улучшающие зрение в темноте. А почему бы и нет? Давно хотела попробовать повторить это необычное плетение, всякий раз рассматривая магическим зрением плафоны со светящимися ночными бабочками. А вот мне довелось попробовать. Получилось не ахти как аккуратно, но вполне сносно. По крайней мере, надев линзы, я смогла считать деньги за проезд, даже не сощурившись, а уже стемнело. «Лали, вот ты где!» – всплеснула руками Розетта, когда я вешала верхнюю мантию на вешалку в прихожей публичного дома. «Тебя уже все ищут. Мадам Жадрин попросила передать, что приехал знатный вампир, и его привели в 13-й номер на массажный стол. Поторопись, тебя уже ждут». «О, Лали, только не говори, что ты в этом собираешься пойти к клиенту!» Она всплеснула руками, увидев мои помятые брюки и поношенный свитер. Именно эту одежду я надела сегодня днем, переодеваясь после душа. Я ничего не успела ответить Розетте, как активная девушка схватила меня за руку и повела в свой будуар. Она тут же бросилась за ширму, откуда полетело различное бесстыдное нижнее белье, ажурные челки, яркие подвязки. «Так, это тебе не подойдет, это будет велико, так, ну где же она?» – приговаривала Розетта, роясь в своих вещах. «Розетта, спасибо тебе за то, что хочешь помочь, но право слово не стоит», – робко возразила я. «С ума сошла?» – шикнула на меня девушка, затем радостно. «Так вот же она!» – и продемонстрировала мне длинную черную юбку в пол из многослойного шифона. Я, ожидавшая увидеть что-то воистину развратное, даже перевела дух и протянула руку за юбкой. «Ну да, встретить богатого клиента в юбке, наверное, правильнее, чем в поношенных и изрядно протершихся на коленях штанах. Вот только подвох этой юбки я поняла лишь тогда, когда уже надела ее. Как оказалось, на боках юбки были разрезы для ног практически до самого бедра. Если в юбке стоять и не шевелиться, то разрезов не видно, но при движении они то и дело призывно оголяли ноги по самые уши». «Не-е-е», пробормотала я, оглядывая сие чудо швейного мастерства на себе. Розетта уже торопливо подавала мне темно-синий корсет, заметно увеличивающий размер груди. Лиф одежды был расшит крупными фальшивыми самоцветами. «Рази, я это не надену», – произнесла я гулко сглатывая. «Так, я не поняла, тебе чаевые нужны или нет?» – жестко отрезала девушка, приняв боевую стойку с руками, упертыми в боки. «Нужны», – вздохнула я, смиряясь с тем, что жрица любви принялась туго затягивать его на мне, делая и без того мою тонкую талию еще меньше. Прямо перед моим выходом из будуара она минуту поколдовала кисточками с макияжем на моем лице, так что я саму себя не узнала. Теперь у меня были глаза густо обведены черными тенями, а на верхних веках лежали синие блестящие тени. «Твой клиент – вампир, ему понравится», – уверенно заявила Розетта на мое изумление и откровенное сомнение, проступившее на лице. Я еще раз вздохнула, поблагодарила девушку и отправилась в 13-й номер, персональный ключ, камень от которого мне передала все та же Розетта. В номере царил приятный полумрак, под потолком летали уже разбуженные светящиеся бабочки. Но сейчас мое зрение было существенно лучше обычного, и я отчетливо видела все предметы. Приятно пахло бергамотом с корицей. В комнате по центру стоял массажный стол, а на нем, уже лежа на животе, находился мужчина с мраморной кожей, раздетый до пояса. Я подошла к нему, взяла флакон с маслом с соседнего столика и налила несколько капель на его спину. Вампир слегка вздрогнул, а я увидела, как мышцы на его спине окаменели. Но уже спустя несколько секунд он расслабился и позволил мне растереть напряженную мускулатуру. Я много раз делала массаж Майклу после его боевых практик, а потому прекрасно умела разогревать кожу, а затем прорабатывать уставшие и забитые мышцы. «Как вас зовут?» – застал меня вопрос клиента врасплох. Я была уверена, что он предпочел не разговаривать со мной, а потому витала мыслями где-то далеко. «Лалиана, господин», — — сказала я, немного растерявшись. «А вас?» «Виер», — односложно ответил вампир и вновь замолк. Мне показалось, что он хотел спросить о чем-то еще, но не решился. Я же, в свою очередь, прорабатывал пальцем его широчайшие, затем ромбовидные мышцы, переходя все выше и выше. На третьем курсе я записалась на спецкурс по анатомии, который относился к кафедре боевой магии, чтобы проводить с Майклом больше времени. Для него этот предмет был обязательным, мне же надо было выбрать необходимые часы. Я могла записаться на любой дополнительный спецкурс, но решила, что Майклу будет приятно видеть меня рядом. Но к моему разочарованию он сел на лекции со своими друзьями, мотивируя это тем, что ему предстоит сдавать экзамен в конце года, и он не хочет болтать со своей девушкой во время занятий. Так и получилось, что я выучила анатомию очень даже прилично, и, к моему удивлению, балл на экзамене получила выше, чем Майкл Миттерсон. Спина вампира была рельефной, жилистой, с выступающими буграми мышц. По человеческим меркам вампир был слегка худоват, но по вампирьям определенно красив. Когда мои пальцы подобрались к его трапециевидным мышцам, то есть практически к шее, он сильно вздрогнул и сдержал громкий стон. Вспомнив информацию, почерпанную из справочника, что у вампиров нежная кожа, я испуганно убрала руки с его спины и спросила. «Я сделала больно?» Вер впервые поднял голову и посмотрел на меня. Ему не надо было щуриться, чтобы разглядеть мое лицо. Все-таки жители сумеречного мира обладают куда как более острым зрением, чем люди. Я с интересом рассматривала белое лицо, обрамленное черными, чуть вьющимися волосами, несколько напряженных морщин на лбу и прямой нос. Вампир смутно мне кого-то напоминал. Брови Виера ошеломленно поползли вверх. «Ты меня рассматриваешь?» – ответил он вопросом на вопрос. Я смутилась. «Да, как-то неприлично в упор разглядывать клиента», и перевела взгляд на свои руки. «Ты не так поняла. Я удивлен, что в этой полутьме ты увидела мое лицо. Я думала, у людей зрение гораздо хуже», — пояснил вампир, все еще пристально глядя на меня. «А, он не гневается, фух», — я перевела дыхание. «У меня хорошее зрение», — ответила я лаконично. Вампир все еще осматривал меня с ног до головы, приподнявшись на локте. «Что ж, я не удивлен. Хорошее зрение, светлая кожа, фигура отдаленно похожая на вампира. Для человека ты слишком тощий, но по вампирьим меркам очень даже ладно слажена». «Что?» – я не поняла, о чем говорит Виер, но инстинктивно сделала два шага назад. «Да, я совершенно не загорелая, потому что все лето работала по ночам, а днем отсыпалась. А что до фигуры, то на еду не всегда хватало, а иногда возвращалась домой настолько измученной тяжелой работой горничной, что есть вовсе не хотелось». «Ты хочешь сказать, что не была любовницей моего сына?» – прищурившись, спросил Вьер. «А с чего вы это взяли? Кажется, этот вампир меня принял за кого-то другого». «Мой сын Влад Дереш Крувицкий был найден позапрошлой ночью мертвым в 9-м номере этого скверного заведения», – процедил Вьер медленно, выплевывая каждое слово так, словно сцеживал яд. Белые клыки сверкнули под его верхней губой, и мне стало совсем не по себе. «По отчетам милицейских ты его нашла, почему-то повторно возвращаясь в номер. Или будешь утверждать, что это была не ты?» Я икнула с испуга. «Ик!» «Ты же видела Влада последний раз живым!» — припечатал его отец, гневно глядя на меня и приподнимаясь еще выше на локтях. «Я действительно видела его, а когда зашла в номер второй раз, он уже был убит», — пробормотала я, холодея от ужаса. «Разгневанный вампир – это страшное зрелище!» «Ага, я так и знал, что ты имеешь к этому отношение. Иначе бы ты не сказала, он был убит. По официальной версии, его заколола вторая жрица любви, твоя напарница, после того, как он набросился на нее». Вир вскочил и прислонил меня к стенке, ровно так же, как это сделал его сын совсем недавно. Правда, он не клал руку на мою шею, просто смотрел на меня прямым открытым взглядом, а затем проговорил очень тягуче. «Я приказываю тебе, расскажи мне все, что знаешь». Я почувствовала легкое головокружение и тошноту, но почти сразу взяла себя в руки. «Отойдите, пожалуйста, мне неприятно, что вы находитесь так близко ко мне». Собрав всю свою храбрость, произнесла я тоном, как будто бы вообще не боялась этого вампира. Вера озадаченно моргнул и вновь ошеломленно уставился на меня. «Не может быть», — произнес он, — «на тебя не действует моя магия?» Его плечи медленно поникли, он отошел и сел на край массажного стола, грустно понурив голову. «Ты не представляешь! Всего сутки назад я потерял своего единственного сына, наследника рода и всего состояния Крувицки», — вдруг прорвало вампира. «Мы должны были прибыть порталом сюда для подписания договора. Влад вошел в состав делегации, ему дали разрешение на пребывание в вашем мире. Он всегда был хитрым мальчиком. Влад воспользовался дипломатической визой и тайком от меня и матери прибыл на сутки раньше. Я обнаружил это спустя несколько часов после его исчезновения». отследил перемещение по порталу и понял, что он решил навестить заведение мадам Жадрин. Конечно, я сильно разозлился, скрыв его обман. Но мальчику уже пора было погулять и лишиться девственности. Вот я и решил, что ничего плохого от пребывания в вашем мире на сутки ранее не произойдет. А потому не стал телепортироваться за ним. Как же я был неправ. Вер приложил пальцы к переносице, и сейчас я разглядел его тяжелые мешки под глазами. Вампир выглядел сломленным. После откровения Вьера я больше не боялась его. Передо мной был не грозный вампир, глава клана Крувицки, а уставший отец, потерявший своего единственного сына и пытающийся найти его убийцу. «И поэтому вы решили лично навестить меня и попытаться выяснить, что же произошло в ту ночь?» – тихо спросила я, положив руку на плечо в успокаивающем жесте. «Да», – глухо произнес он. «Неожиданно мне в голову пришла идея. Вы же вампир и близкий родственник Влада, а потому должны почувствовать по моей ауре, что я не спала с вашим сыном ни позапрошлой ночью, ни до этого. Давайте я дам разрешение на чтение моей ауры, а вы в ответ дадите просканировать вашу. Я нашла у вас защемление в шейном отделе, по всей видимости, от нервного напряжения. Благодаря сканированию я смогу помочь вам с шеей, но вы убедитесь, что я никогда не была связана с вашим сыном». «А вы согласитесь дать просканировать вашу ауру?» Вер смотрел на меня во все глаза. «Конечно, кто ж по доброй воле, да еще и без ордера, даст просканировать свою ауру посторонней личности? Но лично я видела для себя в этом только плюсы. С Ладом я действительно не спала, мне скрывать нечего. А вот благодаря сопоставлению ауры убийцы с аурой Вьера, я смогла бы сказать, относится убийца к расе вампиров или нет. Взамен на сканирование вашей», — согласно кивнула я. Вер тут же лег на стол и скомандовал. «Приступайте, чего же ждете? Разрешение даю». Что только не сделает убитый горем отец, чтобы отыскать убийцу своего сына. Я покачала головой, перестроилась на магическое зрение и стала рассматривать ауру своего ночного гостя. Тело вампира охватил темно-фиолетовый кокон магических потоков с ровными, но сложными в своем плетении узорами. Аура Вьера отличалась от человеческой такой же многослойной структурой, как и аура убийцы. Некоторые кусочки плетения казались невероятно сильно похожими на те обрывки, которые я видела, следуя каплю крови. «Убийца тоже вампир», – заключила я, закусив губу. Я чувствовала от Вьера исходящую растерянность, горечь потери, печаль. Затем я вспомнила, что обещала вампиру, быстро просканировала шейные мышцы своего гостя и кивнула. «Готово, ваша очередь. Даю разрешение на чтение ауры». Видимо, гость до последнего сомневался, что я дам свое разрешение. Его зрачки расширились от удивления, но он тут же взял себя в руки и провел быстрое сканирование моей ауры. «Хм», – заключил он разочарованно. «Действительно, у вас не было ничего с моим сыном. Мне даже показалось, что у вас не было мужчины несколько лет». Я криво усмехнулась. Вот они, последствия чтения ауры. Вера даже смог определить, когда у меня последний раз были постельные отношения. «Давайте я размассирую вам шею, как и обещала. Там действительно защемление», – предложила я. Вер кивнул, снова лег на живот, а я, уже не стесняясь мужчину, села на его спину сверху, уперев пальцы в гипертонус мышц шеи. Сложно стесняться человека, с которым только что обменялся чтением аур. Движение за движением я аккуратно, мягко и стараясь не сделать больно, массировала шею Вера, слыша его слабые стоны. Суровые мужчины часто не позволяют себе эмоциональный выход в виде слез, как это делают женщины. От этого переживания, стресса и нервы копятся в организме, а затем выходят наружу в виде спазмов, а затем и судорог мышц. «Вот и все», – наконец сказала я. «В ближайшие пару дней носите шарф, не застудите шею». «Спасибо», – совершенно искренне улыбнулся Вьер, потирая размятую шею и набрасывая на себя рубашку. «Я не думала, что горничные в публичном доме умеют делать качественные массажи. Вы меня приятно удивили». Я слабо усмехнулась. «Маг с редкой специальностью вещественной магии, работающий горничной в публичном доме. Вряд ли кто-нибудь сможет меня понять». «Лолиан, уже поздно, а я так спешил сюда поговорить с вами, что не поужинал. Мне неприятно быть в этом месте по известным причинам. Как вы смотрите на то, чтобы поужинать вместе в ближайшей ресторации? Ну, а я вас провожу до дома, если боитесь темноты». Я подумала, что тоже давно не ела, да и после ночного нападения на меня было бы здорово вернуться не пешком, а в чьей-нибудь карете или повозке. К тому же я только что заглянула в ауру Вьера и прекрасно видела по его эмоциям, что она не думает за мной ухаживать обманным маневром, как это недавно сделал Бенефис, а потому согласилась. Вер не обманул и привез меня в ближайшую открытую ночью ресторацию сладости и радости. Мы заказали поздний ужин, а когда официант унес меню, вампир вновь вернулся к старому разговору. «Я узнал ваше имя из муглицейских отчетов. Я глава клана Крувицкий, у меня есть определенные связи. Поэтому я договорился с мадам Жадрин на встречу с вами. Она сразу предупредила, что, возможно, вы не придете. По отчетам милицейских, гибель моего сына выглядит настолько естественной, что никто не занимается этим делом. Но я точно знаю, что Влад не мог убить ту девушку. Вер сжал руку, лежащую на скатерти, в кулак. Дело в том, что... Ах, впрочем, неважно. Не мог и все тут. И тут вы. Как последний, кто видел его живым, и как первый, кто нашел его труп. Я был уверен, что если слегка пороюсь в ваших воспоминаниях с помощью гипноза, то смогу восстановить картину произошедшего. Я был уверен, что вы сообщница этого дрянного оборотня. Оборотня? Я сразу навострила уши, потому что мотивы убийства Влада мне были совершенно неизвестны. Да, оборотни. Дело в том, что делегация вампиров прибыла на подписание договора. Я и несколько моих приближенных людей. Но в сумеречном мире мы сейчас воюем с оборотнями. Им будет очень невыгодно, если вампиры заключат взаимовыгодные отношения с людьми, хотя бы потому, что еще сильнее укрепят свою власть в сумеречном. Кадри из рода Белый Коготь сейчас является предводителем оборотней. К сожалению, на момент убийства Влада у него неоспоримое алиби. Но я почти уверен, что он кого-то нанял, чтобы устранить моего сына, ведь Влад – единственный законный наследник рода Крувицкий. Со смертью Влада сильно меняется политическая обстановка. Меняется политическая обстановка? Любопытно. Какие именно плюсы получат оборотни после смерти Влада? Очень уж туманно, ответил Виер, подумала я, когда нам принесли еду. Уважаемый Виер Крувицкий, начала я, подбирая правильные слова. Скажите, а почему вы так уверены, что Влад не мог убить ту девушку? Вы же сами сказали, что он был девственником, и все знают, как вампиры реагируют. Ну, я смутилась, покраснела и не договорила предложение. Нет, он не мог, покачал головой Виер. Я слишком хорошо знаю, что он не мог. «А скажите, а связано ли это как-то с его физиологическими особенностями?» – спросила я, не зная, как намекнуть на то, чего мне точно нельзя было рассказывать. Но Виер – его отец и должен знать о таких способностях сына. Не зря же он так безапелляционно заявляет, что его сын не мог никого убить. Темноволосый вампир уставился на меня, не мигая. Его брови медленно, но верно стали подниматься наверх, а в глазах поселилось изумление. «Вы знаете!» – воскликнул он спустя минуту. «Вы все знаете!» «Ага». Тихо созналась я. Вер все еще смотрел на меня, широко распахнув глаза. «Вы не только красивы, хорошо видите в темноте, порядочны, умеете делать массаж и не поддаетесь гипнозу моей расы, но вы еще и невероятно проницательны», перечислял вампир, не отрывая от меня восхищенного взгляда. «Но как вы смогли это понять? Если бы я до сих пор не был женат, то прямо сейчас сделал бы вам предложение». Я, несколько пораженная таким необычным комплиментом, слегка порозовела. «Так я права? Политическая обстановка сменится из-за особенностей, которыми владел Влад?» – все-таки уточнила я. «Мне было важно докопаться до мотивов убийцы Влада. Тогда, может быть, я все-таки смогу помочь вампиру». «Да», – Вер вздохнул. «Раз вы и это знаете, значит, я могу рассказать вам всю правду. Видите ли, в Сумеречном наша раса достаточно сильно мутировала за последние столетия. Относительно недавно появился рецессивный ген, из-за которого вампиры могут пить кровь неразумных существ, а вполне себе обходятся животной. Ранее нас боялись и не впускали к себе жители многих миров. Да и нам самим очень сложно было общаться, торговать с людьми или теми же эльфами. Так что этот рецессивный ген пришелся нам очень на руку. Беда в том, что он до сих пор появлялся только у наших женщин. Я взял в жены как раз одну из таких, мою троюродную сестру Хельгу Дэрэш. Каково же было мое удивление, когда родился сын Влад Дэрэш Крувицкий и не просто унаследовал ее рецессивный ген, а получил стойкую неприязнь к человеческой крови. Когда ему впервые кормилица дала попробовать стабилизированную кровь человеческой девушки, Влад аж задыхаться начал, покраснел весь и расчесал свое горло до крови. Первый мальчик, которому по вкусу только кровь животных, но не людей, гномов, орков или эльфов. Он мог бы стать дипломатом в самых разных мирах, заключить договоры от клана Крувицкий, пребывая в чужих мирах продолжительное время и не страдая от голода. Да в конце концов, он дал бы начало новому поколению вампиров, которым не нужна кровь разумных существ. Да, еще вампирам больше не надо было бы тратить огромные деньги на стабилизированную человеческую кровь. Они бы быстро размножились в других мирах и, возможно, со временем вытеснили бы оборотни сумеречного мира полностью. Да уж, Влад с рецессивным геном – настоящее сокровище даже не для всего клана Крувицкий, а для всей расы вампиров. Теперь понятно, почему оборотням была так выгодна его смерть. Виер заказал бутылку десертного вина и налил алкоголь в оба бокала. Я помнила, как плохо себя чувствовала после вина за ужином с Бенефисом. Но Виер рассказывал все с такими чувствами, что мне пришлось выпить с ним за компанию, чтобы он не прекращал делиться своей историей. «А в чем же заключался договор Сумеречного с нашим?» – спросила я главу клана Крувицки. «Наверное, он уже выпил прилично, потому что ответил на этот вопрос». «Мы хотели заключить контракт с вашим королем, а точнее Дарионом Блэкширом, действующим от его имени, на поставку стабилизированной человеческой крови за белое золото». Не скривилась. Фу, как прозаично получается. Ну да, кушать-то большинство вампиров все равно хочет, а еду откуда-то брать надо. Вьер, видя, как я скривилась, сообщил. Я знаю, что в этом мире запрещено кусать людей. Однако почему бы не рассматривать это как донорство крови? Некоторые люди готовы сдавать кровь и получать за это наше золото. К тому же, если найдутся такие, кто даст добровольное согласие на укус, то можно заранее договориться, сколько глотков сделает вампир. Для нас это гораздо более сытная и питательная кровь, утоляющая жажду на существенно более длительное время. Я не говорю о том, что когда жертва не боится, не сопротивляется, для нее это не больно. Вер грустно усмехнулся. Мало кто об этом знает, ведь нас всегда боятся. Но и польза для людей в этом тоже есть. Когда мы кусаем, автоматически впрыскивается обезболивающее вещество, которое нейтрализует все яды в организме жертв. Конечно, если жертва напугана, то вещество не действует из-за смешивания с адреналином. Но когда все происходит по обоюдному согласию, укус вампира может обезвредить любой, даже самый сильный яд, и при этом быть абсолютно безболезненным. Я смотрела на Виера, закусив губу. Миллион мыслей сейчас крутилось в моей голове. Например, та, что убийца мог бы укусить Линду, но тогда он рисковал бы нейтрализовать яд, собственноручно подмешанный в ее еду. Это было еще одним косвенным доказательством того, что убийца Влада, Линда и мой собственный, несостоявшийся нападавший, один и тот же вампир. Однако это в корне противоречило мотиву преступления. По словам Виера, вампирам была невыгодна смерть Влада, а вот оборотни имели очень даже веский мотив. «Как же все сложно понять, из-за чего весь сыр-бор», – простонала я мысленно, понимая, что опять перебрала с алкоголем. «А много ли вампиров прибыло с вами?» – уточнила я, прикидывая список подозреваемых. «Наша делегация», – ответил Виер, – «представляющая правящий клан Крувицкий, должна была приехать в составе 6 вампиров. Я, моя жена Хельга, мой сын Влад, Хамисса Дерыш, дальняя родственница моей жены, мой старший брат Винтер и его сын Виавульт Крувицкий. Но Влад погиб, Хельга от горя тронулась умом и осталась дома. В итоге приехали лишь я, Хамисса, Винтер и Виавольт. Договоры с Дарионом, назначенные на вчерашний день, перенесли на неделю из-за внезапной кончины моего сына». «Было бы любопытно познакомиться с оставшимися членами делегации вампиров», – подумала я. «Маглицельские мне не верят, думая, что Влад сам виноват в своей смерти», – продолжал бубнить Виер. «Рассказывать то, что у нас сейчас открылась новая мутация, мы не можем. Информация слишком громкая, она обязательно просочится куда не следует. Это всколыхнет оборотней, и они начнут охотиться на наших женщин. В нынешней ситуации, если кто-то что-то и знает, это не подтвержденная информация, лишь слухи, коих в сумеречном мире очень много. Наверняка оборотни убили моего сына потому, что он наследник и будущий глава клана. До меня же также дошла информация, что Кадри и несколько его приближенных порталом перешли в ваш мир. Возможно, они знали о нашей делегации заранее и решили сорвать переговоры». «Весьма вероятно, если учесть, что делегации вампиров у нас писали даже в газетах». Я побарабанила пальцами по столешнице. «Выходит, все-таки напрашивается еще несколько подозреваемых в лице оборотней. А еще любопытно, как выглядит их аура. Все это я думала про себя». Вьер горестно вздохнул и опрокинул в себя еще один бокал вина. Я набралась храбрости и произнесла: «Господин Вьер, я не знаю, кто или что убило вашего сына, но так уж получилось, что я видела ауру убийцы. Я не могу рассказать, как это произошло, но если у вас вдруг будут конкретные подозрения, то сканированием ауры или предмета, которого он касался, я смогу совершенно точно сказать, это был он или не он. Не факт, что это поможет восстановить доброе имя вашего сына, но вы сможете забрать убийцу с собой в Сумеречный и поквитаться с ним там. К сожалению, неопровержимых доказательств для правосудия в нашем мире у меня нет». В глазах Виера мелькнуло осмысление моих слов, затаенная робкая надежда и, наконец, решительность. Он встал и порывисто обнял меня. «Лилиана, если вы это сделаете, я буду вам по гроб жизни благодарен. А еще не знаю, как буду искать магические предметы, которых касался Кадри и его окружения, но сегодня вы подарили мне надежду. Знаете, вы всегда можете рассчитывать на меня и на мой клан, если вам потребуется когда-либо услуга от вампиров». Возвращались мы на золотой карете Виера к моему дому только во 2:00 ночи, изрядно пьяные и довольные друг другом. Вампир галантно выскользнул из кареты и подал мне руку. Я подивилась тому, что, выпив как минимум в 4 раза больше, чем я, Виер все так же элегантно передвигался, и в его вампирьей походке не угадывался и намека на опьянение. Когда я вылезла из кареты, то неудачно запнулась за высокий порожек и упала бы, не подхвати меня, Виер, на руки. Моя шифоновая юбка взметнулась вверх, обнажив нижнее белье. А теплая мантия, что заботливо предложил глава клана Крувицкий, немного съехала вбок, в итоге показав неуместно расшитый блестящими камнями лиф с глубоким декольте. Я глупо хихикнула, оправляя юбку. Именно в этот момент я услышала разъяренный рык. Ах, вот ты где, Лолианна Иствуд. Все веселое настроение вмиг куда-то испарилось. Пылая бешенством, в последней стадии передо мной стоял Бенефис. Радужка его глаз ширилась до предела. Я хорошо это сейчас видела, благодаря моим новым линзам. Вены спухли на его лице, лбу и шее, а руки то и дело сжимались в кулаки. Пьер перестал улыбаться, аккуратно поставил меня на землю, после чего, видимо, все-таки алкоголь дал о себе знать, притянул меня к себе и крепко обнял на глазах у разъяренного начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств. Громко чмокнул в лоб. «Ох, это зря он меня сейчас обнял!» Поднимающаяся к горлу паника вмиг отрезвила меня. «Спасибо тебе, Лали. Никому, кроме тебя, не удавалось снять мое напряжение. Ты невероятная девушка», — сказал он и протянул мне мешочек с деньгами. «Нет, но я-то знала, что он сейчас говорит о массаже спины и забитых нервов в мышцах шеи, а также о том, что я выслушала его. Впервые с момента смерти сына он смог полностью открыться и не говорить правду лишь частично. И вот я стояла, взяв увесистый мешочек с деньгами, и смотрела на главу клана дома Крувицки». С этими же словами Виер кивнул Бенефису, как старому знакомому, вылез в карету и уехал. А я все так же продолжала стоять, смотря вслед кареты. Больше всего на свете я боялась повернуться лицом к Бенефису.